Виталий Свадьбин. Кибермиха 2. Первые шаги правителя. От автора. К вниманию читателей фантастики в жанре киберпанк и попаданцы. Для читателей представлена вторая книга серии Кибермиха. В книге будут присутствовать некоторые отличия от реальной истории. Просьба к читателям не забывать, что данная книга всего лишь вымысел автора. Автор взял на себя смелость максимально приблизить события в некотором параллельном мире к истории нашего мира в средние века. Имена и фамилии реальных исторических персонажей изменены либо оставлены для художественного смысла, а также для правдоподобности фантастического повествования. В книге пересекаются технологии инопланетного мира с примитивными технологиями средних веков. Желаю приятного чтения всем любителям фантастических вымыслов. Предисловие. Интерлюдия 1. Австралия. Опытные лаборатории титанов. Древние римляне, еще задолго до того, как на планету Земля прибыли представители разумной расы с планеты Тита, предполагали о существовании Южного континента. У древних ученых умов Рима существовала гипотеза о существовании Terra Australis Incognita, что означало в переводе с латинского «неведомая южная земля». Титаны, пришельцы с планеты Тита, определившись с континентом, где они построят базу постоянной дислокации, выбрали этот континент, решив оставить название Австралия. За несколько веков в Австралии построили несколько научных лабораторий, которые разрабатывали технологии. А вот заводы строили в ближнем космосе. На континенте организовали режимную защиту, чтобы из землян никто не мог попасть на самый южный континент. Система защиты работала так, что со стороны случайные мореплаватели могли видеть только туман, а не континент. Со временем Австралия претерпела преобразование. Верховным советом правителей было принято решение считать титанов как народ первой касты. Гомуны получают принадлежность ко второй касте, а аборигены выселены, либо частично стали рабами. Верховной властью обладает совет, который разделен на верхнюю и нижнюю палату. Должность верховного правителя – выборная. Вот уже несколько веков президентом совета избран титан Салюс, который имеет фактически абсолютную власть. Как минимум до того момента, когда совет единогласно решит избрать другого кандидата. В один из дней апреля 672 года президент Салюс и старший научный сотрудник Марс проводили плановое посещение экспериментальных лабораторий. В план входило посетить биолабораторию, которая работала над совершенствованием биоматериалов и их применения в хирургии, и технологическую лабораторию, которая разрабатывала технологию изобретений, связанных с техническими процессами. В первую очередь Салюс и Марс решили осмотреть техническую лабораторию. Руководила в этой лаборатории старший научный сотрудник Палис. Она и встречала Салюса и Марса. «Уважаемый Салюс, предлагаю начать осмотр с отдела, где разработаны новые стражи. В нашей лаборатории мы собираем скелет и внутреннюю начинку. За основу взяты боевые роботы по охране звездолетов. Далее мы передаем стражей в биологическую лабораторию. Там наращивают мышечную систему и кожный покров. Внешне страж будет практически неотличим от человека. Готовится малая серия. Заказ спустили от Квирина», — сделала предложение Палис, с чего начать инспекционный осмотр. «Меня информировал Квирин, что он планирует заменить людей на охране наших границ». «Какие мозги вы ставите в качестве управления?» — спросил Салюс. «Искусственный интеллект первого поколения. Этого достаточно, чтобы стражи выполняли свои функции», — ответила Палис. Когда закончился демонстрационный осмотр стражей, Салюс и Марс планировали покинуть техническую лабораторию по экспериментальным разработкам, но Палис обратилась к президенту со странной просьбой. «Салюс, вы же в курсе, что я набираю научных сотрудников с нестандартным мышлением?» «Палис, давай без интригующих пауз. Что там изобрели твои молодые сотрудники? Переходи к конкретике», — не проявляя особого интереса, спросил Салюс. Палис провела Марса и Салюса в помещение, где молодые научные сотрудники проявляли свою фантазию, занимаясь различными изобретениями. Остановились у стола, на котором лежал меч средней длины, и шлем, на вид похожий на обычный шлем воина. Палис пригласила молодых сотрудников. Подошли двое молодых мужчин, которым не исполнилось еще и 30 лет. «Пирс, расскажи нам, что за клинок ты придумал?» — предложила Палис своему подчиненному. «Эту работу я выполнял в свободное время. Пришла мысль, что получится, если соединить обычный клинок, которым пользуются аборигены, и микрогенератор, дающий лазерный луч. Такие используются на вооружении охраны звездолетов. В результате я получил вот такое оружие, которому дал название «Меч-кладенец». Пирс взял в руки меч и подал его в руки Салюсу. Салюс и Марс по очереди осмотрели клинок. С виду ничего необычного, если не знать, что использована сверхпрочная сталь. В оголовье рукояти вставлен кристалл, который используется для накопления световой и солнечной энергии. В рукоять вмонтирован генератор подачи энергии при ударе клинком. Осмотрев оружие, Салюс и Марс переглянулись. Потом вопросительно посмотрели на Пирса, ожидая более подробных пояснений. «Сплав из руд, которые найдены в поясе астероидов возле планеты Плутон. Клинок из такого сплава имеет вес в 1,5 раза меньше, нежели клинки, которые продаются аборигенам за золото. Выполнена лучевая обработка верхнего слоя, примерно на 2 миллиметра. Таким клинком вполне реально колется камень, мрамор или гранит. По всей длине клинка проводник до самого кончика острия, что позволяет направлять луч лазера в нужном направлении. В рукоять вмонтирован микрогенератор. Ну а кристалл играет роль зарядки и накопления энергии микрогенератора», — начал давать свои пояснения Пирс. «Вы проводили испытания своего изделия?» — спросил Марс. «Только на неодушевленных предметах. Луч может срезать несколько деревьев подряд, в том числе легко разрезает доспехи, которыми пользуются аборигены. На живых людях испытаний не проводили, по понятным причинам», — ответил Пирс. «Баловство. Не вижу смысла внедрять такое в массу аборигенов. Сдайте в архив арсенала». «Ну а что за шлем? Что в нем такого необычного?» — потерял интерес к клинку Салюс, но спросил про шлем. Решение президента привело в некоторое расстройство изобретателя Пирса, но возражать он не посмел. Наступила очередь дать пояснение высокому начальству второму изобретателю по имени Острей. «Верхний слой шлема выполнен из того же сплава, что меч Пирса. Нижний слой — из синтетических материалов особой прочности. Между слоями вставлены генераторы преломления световых лучей. Я использовал технологию генератора маскировки звездолета. В таких лучах предмет размывается для визуального взгляда. Точнее, человеческое зрение не улавливает то, что скрыто преломлением световых лучей. Этот шлем вполне можно назвать шапкой-невидимкой. Если одеть на человека и активировать микрогенераторы, то человек становится невидимым, если не использовать специальное оборудование», — пояснил Острей. «Очередная глупость. Не вижу применения. Отправить в архив арсенала. Вы же не предполагаете вооружать такими предметами аборигенов, Острей?» «Палис, чем у тебя занимается молодежь?» — рассердился Салюс. Когда сердитый Салюс отошел, Марс все же решил спросить, откуда такие названия изобретений. «С какой-то мистикой связано, насколько я понимаю. Откуда такие названия меча и шлема?» «Мы проанализировали сказания и былины диких племен. Там встречаются меч-кладенец, шапка-невидимка и скатерть-самобранка», — сообщил Пирс. «Правда, со скатертью-самобранкой у нас пока ничего не получилось. Не знаем, как организовать снабжение продуктами, годными к употреблению», — добавил Острей. Марс покачал головой и пошел догонять Салюса. Когда Марс и Салюс покинули территорию технических лабораторий, Салюс негодующе высказывался. «Непонятно, чем занимаются. Предлагают использовать технологии, которые не найдут применения». «Салюс, у меня есть некоторая идея, как использовать эти два предмета», — предложил Марс. «Только не говори, что ты придумал очередное божественное пророчество», — сморщился Салюс. «Так и есть. через религию распустить слух, что меч и шлем принадлежали божественному воину. Для верующих в римских богов пусть будет сын бога Юпитера, а именно Марс. Для верующих в Иисуса Христа пусть будет архангел Михаил, ну или еще кто-то другой. «И почему я не удивлен твоим фантазиям?» — скептически произнес Салюс. «Не торопись отвергать мою идею. Запустим интригу и понаблюдаем, что из этого получится». «А то порой скука одолевает», — продолжил настаивать Марс. «Хорошо. Вынеси этот вопрос на рассмотрение Верхней Палаты Совета. Если возражений не будет, то занимайся своей интригой», — отмахнулся Салюс. За разговорами они прибыли на территорию биологической лаборатории. Предстояло провести инспекцию работ, как, собственно, осмотреть новые изобретения. Салюс не забыл, что биолог Помона планировала начать возрождение динозавров, останки которых были найдены 2 года назад.